Этьен на мгновение остановился, растерявшись от оглушительного шума и ослепительного света. Ему было холодно. Отовсюду дули сквозняки. Потом он прошел немного дальше, заметив блеск стальных и медных частей паровой машины. Она находилась метрах в 25 от ствола шахты, в еще более высоком помещении, и так прочно, так плотно сидела на кирпичном фундаменте, что хоть и была пущена на полную мощность в 400 лошадиных сил, не ощущалось ни малейшей вибрации стен. Непрестанно поднимаясь и опускаясь, ровно и плавно двигался огромный шатун. Машинист, стоявший у пускового рычага, прислушивался к сигнальным звонкам, не сводя глаз с доски указателей, где ствол шахты со всеми ее горизонтами был изображен в виде вертикального желобка, по которому двигались на веревочках свинцовые грузила, изображавшие клети. И лишь только подъемник пускали в ход, два огромных барабана в 5 метров радиусом, на которые наматывались, а в противоположном направлении разматывались два стальных троса, вращались с такой быстротой, что казались столбами серой пыли. «Берегись!» — крикнули рабочие, втроем тащившие высокую лестницу. Этьена чуть не раздавила. Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Посмотрев вверх, он увидел, как бегут тросы. Более 30 метров стальной ленты взлетали к самой верхушке копра, проходили там через шкивы и падали отвесно в ствол шахты, где двигались клети, висевшие на этих тросах. Шкивы держались на мощных стропилах, похожих на переплеты балок в церковной колокольне. Тросы скользили, как птицы, бесшумно, мягко, без малейшего толчка. Быстро, непрерывно бежал тяжелейший стальной канат, который мог поднимать груз в 12 тысяч килограммов со скоростью до 10 метров в секунду. «Берегись, растяпа!» — опять закричали рабочие, перетаскивавшие лестницу на другую сторону, чтобы осмотреть левый шкив. Этьен медленно побрел обратно в приемочную. У него закружилась голова от непрерывного полета гигантского троса, проносившегося над его головой. Ушам было больно от грохота вагонеток. Дрожа от холода на сквозняке, он смотрел, как двигаются клети. Возле ствола шахты действовал сигнал, тяжелый молоток с рычагом, ударявший о чугунную болванку, когда снизу дергали веревку. Один удар — остановка клети. Два удара — спуск. Три удара — подъем. Сигналы раздавались беспрестанно, казалось, перекрывая гул и грохот, тяжелой палицей бил великан, и при каждом ударе пронзительно звенел звонок. Рукоятчик, направлявший клеть, еще подбавляя шуму, выкрикивал в рупор приказание машинисту. В грохоте и суматохе бесшумно взлетали и ныряли вниз клети, разгружались и вновь заполнялись. Этьен смотрел и не мог разобраться в этом сложном маневрировании. Понятно ему было только одно. Шахта за раз проглатывала по 20, по 30 человек, проглатывала так легко, будто и не чувствовала, как они проскальзывают в ее пасть. Спуск начался с 4 часов утра. Рабочие выходили из раздевальни босые, с лампами в руках, и стоя кучками поджидали, когда наберется достаточно людей. Скользя неслышно, словно ночной зверь, из мрака поднималась железная клеть и останавливалась, утвердившись на упорах, показывая все свои 4 яруса. В каждом из них стояли по 2 груженные углем вагонетки. Стволовые, стоя на площадках у каждого яруса, выкатывали груженные вагонетки, вкатывали на их место пустые или заранее нагруженные крепежным лесом. В пустые вагонетки садились рабочие, в каждую по 5 человек. В клеть набивалось по 40 человек, если все ее отделения бывали заполнены. Подавался в рупор приказ, звучавший как невнятное мычание. 4 раза дергали веревку, тянувшуюся вниз, предупреждая о погрузке говядины, новой партии человеческого мяса. Легонько подпрыгнув, клеть бесшумно ныряла и камнем летела вниз, оставляя за собой единственный след вибрирующее скольжение стального троса.